Караван шел теперь и по ночам. Время от времени появлялись бедуины, что-то сообщали вожатому. Погонщик верблюдов, подружившийся с Сантьяго, объяснил, что война между племенами все-таки началась. Большим везением будет, если караван сумеет добраться до оазиса. Верблюды и лошади выбивались из сил, люди становились все молчаливее, и в ночной тишине даже конское ржание или фырканье верблюда, которые раньше были просто ржанием или фырканьем, теперь внушали всем страх, потому что могли означать приближение врага. Погонщика, впрочем, близкая опасность не пугала. «Я жив», — объяснял он Сантьяго однажды ночью, когда не светила луна и не разводили костров. «Вот я ем сейчас финики и ничем другим, значит, не занят. Когда еду, еду и ничего другого не делаю. Если придется сражаться, то день этот будет так же хорош для смерти, как и всякий другой, ибо живу я не в прошлом и не в будущем, а сейчас, и только настоящая минута меня интересует. Если бы ты всегда мог оставаться в настоящем, то был бы счастливейшим из смертных. Ты бы понял тогда, что пустыня не безжизненна, что на небе светят звезды и что воины сражаются, потому что этого требует их принадлежность к роду человеческому. Жизнь стала бы тогда вечным и нескончаемым праздником, ибо в ней не было бы ничего, кроме настоящего момента». Спустя двое суток, когда путники укладывались на ночлег, Сантьяго взглянул на звезду, указывавшую им путь к оазису. Ему показалось, что линия горизонта стала ниже. В небе над пустыней сияли сотни звезд. «Это и есть оазис», — сказал погонщик. «Так почему же мы не идем туда?» «Потому что нам надо поспать».